Глава 25. Эмир. Перед глазами все меркнет, и я хватаюсь рукой за стену. «Эмир, тебе плохо?» — доносится голос Керема сквозь гул в ушах. «Я в порядке. Тут есть камеры?» Сиплю и оттягиваю воротник рубашки. «Записи. Мне нужны записи. Идем. По пути я звоню парням, которые должны были охранять центр, но никто из них не берет трубку. Как только мы входим в комнату видеонаблюдения, Керем рукой показывает на стул перед столом с мониторами. Сажусь и начинаю просматривать видеоархивы за последние 5 часов. «Да что же это?» — выдыхает Керем, когда я вывожу на большой экран картинку, на которой видно, как 2 мужчин убивают моих людей, стоящих у ворот. Мужчины, одетые в черное, оттаскивают моих парней в заросли растительности, а затем скрываются из вида. Сгусток страха закручивается внутри, но я заставляю себя листать дальше — и вскоре нахожу запись, как Алина подходит к главному зданию центра, раскидывает руки в стороны, задирает голову и стоит так с полминуты. А затем на нее налетают 2. Их лица полностью скрывают маски, один скручивает Алину и прижимает руку с тряпкой к ее носу, а другой стоит на стреме. Как только Алина отключается, он подхватывает ее на руки, и похитители исчезают в противоположном от ворот направлении. Что там находится? Куда они ее потащили? В той стороне теплицы и поля. Камеры? Нет, там не установлены наблюдения. Резко скакиваю на ноги, чем слегка пугаю Керема. Возможно, они еще здесь, нужно обыскать территорию. Эмир, прошло почти 3 часа. По-твоему, они перелезли с ней через 2-метровый забор? Зови волонтеров, пусть просмотрят остальные записи. Я должен знать, как эти 2 вошли и вышли. Куда ты идешь, Эмир? Осмотрю направление, в котором они ее утащили. Тебе понадобятся люди. Керем достает телефон, звонит кому-то и быстро отдает распоряжение. 2 ребят заходят в пункт видеонаблюдения и сразу принимаются за просмотр оставшихся видеоархивов. 4 появляются спустя 2 минут и вместе с нами отправляются прочесывать территорию. Через какое-то время к нам присоединяется еще 10 человек. Мы осматриваем каждый куст, каждое дерево, каждый закоулок, комнату и открытые участки. Но не находим ничего, кроме трупов моих людей. Непонятно, как похитители проникли на территорию и как покинули ее. На записях тоже больше ничего не обнаружилось. Но это и не удивительно. На территории центра много слепых зон. Понимая, что зря теряю время, я подхожу к Керему. Мне нужно уехать, сворачивая поиски. Здесь нечего искать. «Что ты хочешь сделать, Эмир?» — спрашивает он, с тревогой всматриваясь в моё лицо. «То, что должен. Не лучше ли вызвать полицию? Они не помогут, я догадываюсь, кто стоит за этим». Керем вздыхает. «Во что же ты ввязался, мальчик? Тебе лучше не знать. Через 2 часов соври своим, что Алина нашлась. Скажи, что она поехала к матери, чтобы помириться. Ни к чему сеять лишнюю панику и сплетни. Ее вещи я заберу. Мои люди подъедут и увезут тела. Я был бы тебе благодарен, если бы ты проследил, чтобы о случившемся не болтали. Спеши все на попытку ограбления. И еще, найми хорошую охрану и установи дополнительные камеры. Расходы беру на себя». Он ничего не отвечает, лишь смотрит на меня со смесью тревоги и жалости. Считаю, что и правда разумнее оставить его сейчас и направляюсь к зданию, в котором жила Алина. Захожу в ее спальню, сажусь на кровать и еще раз пробегаю взглядом по скромной комнатке. Алина провела здесь больше 4 месяцев. Я даже не навестил ее ни разу, а в довершении из-за меня ее похитили. Я думал, что разобрался с проблемой. Но, черт подери, как жестоко я ошибся. Достаю телефон, звоню Фаруху, обрисовываю ситуацию и говорю, чтобы ввел всех в курс дела, сюда послал 10 человек, а остальным сказал быть наготове. Последствия сегодняшних разборок не заставили себя ждать. Надо было тщательно проверить, не стоит ли кто-то важный за теми отморозками, которые охотились за бриллиантами, но я так хотел расправиться с ними, что пренебрёг осторожностью. Однако, как они узнали, где находится Алина? Никто, кроме самых близких, не был в курсе. Ну еще, конечно, все работники и подопечные центра. На самом деле, кто угодно мог проболтаться. Даже не со зла, а просто так. «Дьявол!» — шиплю, сжимая кулаки. Внутри разрастается бездна, наполненная злобой. Я готов вырвать похитителям глотки, если они как-то навредят Алине. Но я даже не знаю, куда и кто ее увез. Номер, с которого мне отправили сообщение, не существует. Я 8 раз нажимал на кнопку вызова, но звонок просто не шел и все. Нужно поехать к Юсуфу и выбить из него информацию. Подхватываю сумку и чемодан и выхожу из комнаты. Даже не понимаю, Как добираюсь до машины, закидываю багаж внутрь. Меня трясёт и ломает. Чувство вины и стыда накатывают волнами, а в грудной клетке такая тяжесть, что дышать больно. Я ехал к ней. Я не видел её 4,5 месяца, если не больше, и пиздец, как соскучился. Да, я запрещал себе думать о ней, но из мысли выгнать так и не смог. Завалил себя работой, лишь бы не сорваться и не приехать сюда, тем самым подставив её под удар. Я думал, что опасность миновала. Какой же я идиот. И теперь я стою один посреди парковки и понимаю, что Алина, возможно, уже мертва. И это моя, блядь, вина. Так дерьмово я себя не чувствовала ещё никогда. Места себе не нахожу. Не могу трезво думать, не могу заглушить рой мысли, что жужжат в голове. Единственное, чего я сейчас хочу, это найти Алину, прижать к себе и не отпускать. Я найду её, из-под земли достану, взорву эту планету к херам, если потребуется. Главное, чтобы Алина была в порядке. Нужно успокоиться. Истерика лишь усугубит всё. Мне необходима холодная голова, иначе наломаю дров. Делаю несколько медленных вздохов и выдохов, прикрываю глаза и стою так какое-то время, пока дрожь не покидает тело. Когда сажусь за руль, меня немного отпускает, и я трогаю с места. Но стоит проехать 5 минут, раздаётся трель телефона. На экране светится номер Воскресенского, и это мне чертовски не нравится. Съезжаю на обочину и отвечаю на звонок. «Григорий», — произношу сквозь зубы, — «чем обязан?» «Доброй ночи, Эмир», — холодно чеканит он. «Или мне называть тебя Назар?» На несколько секунд я лишаюсь возможности дышать. Горло сковывает льдом, а в ушах начинает шуметь с удвоенной силой. «Восстал из могилы», — продолжает он, меняя тон на издевательский. «Кто бы мог подумать? Правильно говорят, нельзя никому доверять. Надо было лично убедиться, что ты сдох. Но Чекерс и Вузом уверили меня, что их люди обо всём позаботились. И теперь эти олухи гниют в тюрьме. Как ты провернул это?» «Довольно просто, учитывая, что вы даже не знали, как я выгляжу». «Да, упущение с нашей стороны», — он усмехается. «Ты был никем, пустым местом, и посмотри, кем ты стал. Разве ты добился бы этого, если бы не мы? Может, стоило просто сказать нам спасибо?» «Да пошёл ты. Давай ближе к делу, я занят». «Поэтому я тебе и звоню. Так уж вышло, что жизнь Алины сейчас целиком и полностью зависит от тебя. Пока не сделаешь то, что я тебе скажу, ты её не найдёшь». В голове одна за другой взрываются догадки. Через пару секунд меня прошибает осознание, что ни те ублюдки, которые угрожали мне, ни люди осада не имеют ни малейшего отношения к похищению Алины. Охотники за бриллиантами мертвы, и за ними никто не стоит, а приближённые осада сейчас озадачены лишь его здоровьем. Алину похитили совсем другие люди, и Воскресенский сыграл в этом не последнюю роль. «Какого хрена?» — шеблю, прижимая телефон ближе к уху. «Она же твоя дочь, чёрт тебя дери!» «Контролируй тон. Ты не в том положении, чтобы повышать на меня голос. К тому же ты правда считаешь, что я поступил бы так со своей единственной дочерью? Ты способен на всё, лишь бы спасти свою шкуру». «Ошибаешься. Одно дело выдать её замуж за миллионера, и совсем другое — устроить похищение. Я хоть и не отец года, но смерти ей не желаю. Уверен, ты тоже. Сначала у меня и у людей, под которых ты все эти месяцы копал, были сомнения, что ты её любишь. Я до последнего повторял им, что их план провалится, что ты и пальцем не пошевелишь ради Алины. Но сегодня, когда Света навещала её, они получили необходимые доказательства твоего неравнодушия к моей дочери». Хочу спросить, какие к чёрту доказательства и каким образом они их получили, но Григорий предугадывает мой вопрос и с ехидством произносит. «Они установили прослушку в серьге, которую я подарил Светлане перед её отъездом. Света любит новые цацки. Первое время носит, не снимая. Так что моя недалёкая жена, сама того не ведая, стала нашими ушами. И мы слышали, как Алина защищала тебя, как говорила, сколько хорошего ты для неё сделал, и как она с тобой счастлива. Ты не откупаешься от неё побрякушками, а вводишь во взрослую жизнь. Значит, у тебя большие планы на мою дочь, и я прав? Ты хочешь сделать её равной себе и прожить с ней долгую счастливую жизнь, ведь так? Или тебе всё равно, и ты совсем не огорчишься, если завтра где-нибудь всплывёт её труп?» Возможно, стоило ему соврать или сказать, что мне нет никакого дела до его дочери, но прежде чем я успеваю это обдумать, из меня вырывается натуральный рык. «Говори, где она, или клянусь, я убью тебя и всех, кто тебя крышует». «Я так не думаю. Единственное, кто может погибнуть, — это Алина». Он заминается на секунду, а затем продолжает. «Если я пойду ко дну, то потяну за собой очень влиятельных людей. Но ты это и так знаешь. Нетрудно догадаться, что в их планы не входит ношение тюремной робы. Если бы ты не копал так глубоко, мы смогли бы договориться по-хорошему. Но ты полез туда, куда не следовало. У меня были связаны руки, я никак не мог помешать им забрать ее. Если ты не согласишься на мои условия, то лишишь себя любимой женщины, а меня — дочери. Ты готов пойти на это ради мести? Вы все трупы. Сижу, представляя, как ударяю кулаком по его мерзкой роже. Ты повторяешься, но так уж и быть. Я тоже повторю, чтобы до тебя дошел весь масштаб грядущей трагедии. Мои партнеры не собираются доживать свой век за решеткой, поэтому предлагают обмен. Они возвращают тебе жену, а ты отдаешь мне всю имеющуюся на нас информацию. Не вздумай оставить себе копии. Этот шаг приведет тебя и Алину в могилу. Мне требуется пару секунд, чтобы вновь обрести голос. Согласен. Хриплю и прочищаю горло. Вот и славненько. Рад, что ты услышал меня. Приготовь все, я скину время и место передачи. Ах, да, еще кое-что. Ты вернешь мне мою фирму, переписав ее на мое имя. Разумеется, для этого тебе нужно будет прилететь в Москву. Я доверяю только своим юристам. Не вздумай меня обмануть. Свое я все равно заберу. Видишь ли, мои партнеры тоже в этом заинтересованы, и у нас есть рычаги давления. Даже освободив и спрятав Алину, ты не сможешь оставить фирму себе. Не давай нам еще одного повода спустить собак с поводка. Юсуф тебе не поможет, против них он бессилен. Рискни проверить, если думаешь, что и правда бессмертный. Вот это уже говорит настоящий Воскресенский, которого я знаю. Даже когда его дочери, по сути, по его вине, грозит смертельная опасность, он не может не извлечь из этой ситуации личную выгоду. Какой же уёбок. Мое желание засадить его за решетку до конца жизни увеличилось в 100 крат, и со временем я обязательно найду возможность это сделать. Но сейчас нужно отступить. А еще меня интересует, как он понял, что я — это я. Как ты узнал? Асад не любит, когда его дурачат. Воскресенский издает смешок. Кстати, он передавал тебе привет. За 2 часа до того, как в его машине отказали тормоза. Он слишком много знал, моим партнерам это не понравилось. Видишь, как легко они могут разобраться с любой проблемой. Так что не дури. Советую тебе быть очень покладистым. До скорого, зятёк. Он обрывает связь, а я сижу, уставившись в одну точку, и чувствую, как меня поглощает ярость. Хочется кричать и крушить все вокруг, но я не шевелюсь, не издаю ни звука, даже не моргаю. Лишь крепче и крепче сжимаю телефон в руке, словно намерен его раздавить. Воздух, поступающий в легкие, кажется раскаленным. Он обжигает, выворачивает внутренности. Каждый вдох ощущается как пытка, а выдох и вовсе раздирает на куски. «Сука!» — вырывается вместе с шипением. Воспоминания наслаиваются пластами. В 1 секунду я вижу свою мать, которая тянет ко мне окровавленные руки, а в другую — Алину, смеющуюся и убегающую от меня в сторону березового леса. То есть не от меня, а, как она думает, от Назара. Ее звонкий смех переплетается с предсмертными хрипами матери, и я зажмуриваюсь, но пытка не прекращается. Чую вонь мусорной свалки и адскую боль от побоев и ножевых ранений, а в следующий миг — аромат духов Алины, нежность ее кожи и ласковые прикосновения. Смена картинок из прошлого ускоряется, и вскоре они врезаются осколками в мой воспаленный мозг, дезориентируя, отрубая к нему доступ. Мне кажется, я спятил. Кажется, что время остановилось, а разум играет со мной в извращённые игры, протаскивая меня по лабиринту воспоминаний. Плохих и хороших, прекрасных и омерзительных. Мне мерещится кровь и неподвижные тела, вой сирены, звуки выстрелов, Алина, Юсуф, Керем, мои мать и отец. Я плутаю среди живых и призраков и начинаю задыхаться. С громким криком выскакиваю из машины и поглощаю воздух большими глотками. Меня прошибает пот, а затем знобит. Злость и отчаяние обрушиваются на меня, словно кирпичная стена, и я снова кричу, выпуская наружу всех своих демонов. Но их слишком много, и они все-таки пришли за мной. Мои друзья были правы. Жажда мести разрушает. Они советовали мне отступить, но я их не слушал. Я никого не слушал и не замечал, и вот к чему это привело. Почти 7,5 лет жизни выброшены на помойку, а сейчас я могу потерять любимую женщину. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы Алина вернулась домой целой и невредимой. Отдам все, что владею, откажусь от преследования Воскресенского. Что угодно. Просто, мать вашу, что угодно. Дождись меня, будь сильной. Шепчу я в ночь, как только обретаю способность мыслить и говорить. Я верну тебя. Чего бы мне это ни стоило.